С какого конца не брать, гость и хозяин мало походили друг на друга. Рядом, подошвами в каминную решетку, пара лакированных, безукоризненных лодочками туфель и знакомые уже нам грязные сапоги. Рядом, в готические спинки кресел, длинное, с тяжелыми веками, с породистым тонким хрящом носа, тщательно пробритое лицо и лицо широкоскулое, под неряшливыми клочьями волос, с красной кнопкой носа и парой наюжившихся ресницами зрачков. Двое сидели, с минуту наблюдая пляску синих и алых искр в камине. «На столике сигары», — сказал, наконец, хозяин. Гость вытянул руку. Вслед за кистью поползла и мятая в цветные полоски манжета, стукнула крышка сигарного ящика, потом шорох гильотинки о сухой лист, потом серый пахучий дымок. Хозяин чуть скосил глаза к пульсирующему огоньку. «Мы, немцы, научились обращаться даже с дымом. Глотаем его, как пену из кружки», не дав докружить и послаться внутри чубука у людей с короткими сигарами в зубах и фантазией кургуза. «Вы разрешите?»